Идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДЭП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше. Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении? Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер, особенно когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДЭП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны. А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки? У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда? Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я? Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили. Угу. Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник. Угу. Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь. Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите. Что это? Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме Куэлья. Угу. Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально. Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду? В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет. Сколько времени шел туда ваш молодой коллега? 5 месяцев. Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура. Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум. Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман. Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас. Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС? Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией. Разворачивайте работу, Мюллер. Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне. А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны. Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым. Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым. Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом? Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером, а? Об операции в Швейцарии. Признайтесь честно, на чем он взял вас? На знание. Он знает больше меня. Он знает все. Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело? Не я. Кто? Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф. Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц? Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело? А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко — это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него? Да. Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность? Вы же все прекрасно знаете, бригада фюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал. И не я. И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора? То, что вы позволите. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль «Приказано выжить». И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шеллинберг начали свою партию купно? Вы оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера Рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите? Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером. Не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете? Нет. Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну, или втроем. А кто будет третьим? А если третьим будет Мюллер? А? Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия? С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело — это жизнь. И за это дело он готов драться. А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит. Нас. Нас, Штирлиц. Не отделяйте себя. Нас. А вы не полагаете, бригадофюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут? Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл – не попасться. Особенно в первые месяцы, потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом. Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти? Бесспорно, бесспорно. Он готов к этому лучше всех. И есть факты? Есть. Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу, он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некой урода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек. Какой именно? Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно? Ясно. Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслайтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня? Понимаю. Я понимаю, бригадофюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти? Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума. Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня. Нет, я не буду этого делать. Как вы смеете, Штирлиц? Смею! Извините, бригадофюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие. И есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас